Глава 46. Нина. 2 года назад. В кафе играет ирландская музыка, тягучий дуэт флейты и скрипки. Я сижу одна за столиком и в тысячный раз перечитываю переписку с Бобби, словно надеясь разглядеть там скрытый смысл. «Потому что ты моя сестра», — написал он. Найти альтернативное толкование этой фразы при всем желании невозможно. Кладу телефон на стол экраном вниз и пытаюсь отвлечься. Планировка и сад остались прежними, а вот оформление, насколько я могу вспомнить, изменилось. Как-то раз мы приезжали сюда с Джоном. Тогда здесь был модный рок-клуб, а не олиповатый ирландский паб, где даже Гиннес, который так усердно рекламируют, не настоящий. До встречи еще 15 минут, а я уже места себе не нахожу от волнения. Делаю глоток лимонада и жалею, что не взяла чего-то покрепче, чтобы немного расслабиться. Нужно быть начеку. «Потому что ты моя сестра». От этих слов кружится голова. Переворачиваю телефон и вспоминаю свой ответ. «Я единственный ребенок». «Отнюдь», — ответил Бобби. «Послушай, я не знаю, что за игру ты затеял, но мне она не нравится». «У меня есть доказательства, и я готов их предъявить. Пожалуйста, давай встретимся. Хочешь, приеду к тебе? Если и после этого не поверишь, я больше не потревожу». В конце концов, я согласилась. «Встретимся завтра после работы». И отправила ему адрес паба в центре города. «И вот я здесь». Снова и снова до изнеможения прокручиваю в мыслях наш разговор и события далекого прошлого, пытаясь их как-то совместить. После смерти Дилан я жила как в тумане. Но мамину беременность точно заметила бы и запомнила. Значит, Бобби сын папы. И ушел тот от нас, скорее всего, к его матери. Никогда не доверяла маминым словам о том, что папа ушел из-за их размолвок. Чувствовала, что она что-то недоговаривает. Думаю, ей просто стыдно было признать, что ее променяли на другую. Всю свою сознательную жизнь я винила ее в том, что у меня нет отца. Но если Бобби говорит правду, получается, что я ошибалась. «Нина?» — раздается над ухом. Я вздрагиваю. Бобби застал меня врасплох. Как и я, пришел раньше назначенного времени. Пожалуй, я выгляжу глупо. Смотрю на него так, словно впервые увидела живого мужчину. Он выглядит именно так, как на фотографиях в Фейсбуке. А протягивая мне руку, улыбается точно так же, как я, скованно и нервно. У нас одинаковый разрез глаз и форма губ, а еще похожие ямочки на подбородке. Вживую это очень хорошо видно, не то что на фотках в интернете. Слова, которые я планировала сказать ему при встрече и репетировала целый день, сразу испаряются, ведь инстинкт безошибочно подсказывает. «Передо мной сводный брат». «Заказать тебе выпить?» — спрашивает Бобби. Я вежливо отказываюсь. Он оставляет свою черную кожаную сумку на сиденье и подходит к бару. Внезапно на меня накатывает стыд за первоначальные фривольные фантазии. Бобби возвращается к столу со стаканом и бутылкой лимонада и садится напротив. «Быстро нашел паб?» — интересуюсь я, сама не понимая, зачем спрашиваю такую ерунду. «Да, ехал по навигатору». «Где припарковался?» «На автостоянке Гросвенор-центра». «Записал номер этажа? А то потом побегаешь, поищешь». Он показывает мне фотку на своем телефоне, стену с надписью 4В. Я бы на его месте поступила так же. Что сказать дальше, не знаю. К счастью, вступает Бобби. «Похоже на свидание вслепую», — говорит он и тут же заливается краской. «Только с сестрой». Меня еще никто и никогда так раньше не называл. И, должна признаться, мне приятно. «С чего ты взял, что мы родственники?» — спрашиваю я. Родители всегда были честны со мной, сколько себя помню. Я с детства знал, что меня усыновили. «Усыновили?» Ну да. Тебя это удивляет? Значит, отец бросил и его мать. Получается, помимо кровной связи, нас объединяет еще и общая потеря. Хочется обнять Бобби, прижать его к себе, но я сдерживаюсь. Интересно, почему он решил найти меня раньше, чем своих биологических родителей? Или он уже нашел их, и они его отвергли? Ладно, всему свое время. Бобби продолжает рассказывать мне о своей жизни. Семья переехала в Лестер, когда он был совсем маленьким. У него два старших брата и сестра. Все неусыновленные. В школе учился средне, но всегда любил родной язык и литературу, поэтому и стал журналистом. Мечтает путешествовать по миру и копит на это деньги. А потом он спрашивает обо мне. И я предлагаю краткую, хорошо отредактированную историю. Бобби слушает очень внимательно, так же, как я его. Впрочем, рассказывать мне особо не о чем. Он в свои годы сумел добиться гораздо больше, чем я. И что удивительно, это вызывает у меня не зависть, а гордость. Слушая Бобби, вспоминаю об отце. Мне открылась страничка его жизни вдали от меня. Интересно, сколько еще нас таких, единокровных братьев и сестер, он создал и бросил? Возможно, мы проходим друг мимо друга на улице и даже не догадываемся о тайной связи между нами. Я хочу знать, что Бобби выяснил об отце. Я много думала об отце все эти годы, начинаю я. И до сих пор по нему скучаю. Ты когда-нибудь пытался его найти? Бобби смотрит на меня озадаченно. «Отца?» — переспрашивает он. «Да. Ты родился примерно в то время, когда он бросил меня и маму». «Понятия не имею, кто мой отец», — отвечает Бобби. «И теперь наступает моя очередь недоумевать». «Тогда как же мы связаны?» «У нас одна мать». Я откидываюсь на спинку стула. «Мать?» — повторяю. «Слушай, похоже, тут какая-то ошибка. У нас может быть общий отец, но не мать. В моем свидетельстве о рождении так написано». «Это исключено. Смотри сама». Он открывает сумку и вынимает пухлый коричневый конверт, набитый бумагами. Роется там и протягивает мне свидетельство, выданное в Нортхэмптоне. В графе «отец» значится «неизвестен». Зато указана «мать» — Маргарет Симмонс. Возраст совпадает. Вместо профессии — прочерк. «Не может быть. Не верю я». Бобби пожимает плечами. «Я искал ее в списках избирателей и обнаружил здесь, в Нортхэмптоне. Оказалось, у нее дочь. Полез в Фейсбук и нашел тебя, потому что не знал, как отнесется ко мне Маргарет. Извини, что втянул тебя». «Бобби», — говорю я твердо, — «я бы знала, если б моя мать была беременна и родила еще одного ребенка. Такое не скроешь». И тут же вспоминаю, как сама скрывала свою беременность до последнего дня, когда начались схватки. Могла ли мать поступить так же? А ведь это было бы не так уж и трудно. Именно тогда мой мир рухнул, погребая меня под своими останками. И тот непонятный случай с антидепрессантами, которых не оказалось в медицинской карте. Неужели мама накачивала меня наркотиками ради того, чтобы скрыть свою беременность? Я еще раз более внимательно изучаю свидетельства и замечаю такое, от чего внутри меня разверзается пропасть. Дата рождения Бобби совпадает с той, которую я никогда не забуду. А когда читаю имя, данное ему при рождении, мое сердце замирает, словно я лечу с вершины небоскреба. Дилан Симмонс. «Дилан?» — выдыхаю я. «Ну да. Имя, данное мне при крещении. И все из-за него с детства звали меня Бобби. Ну, Боб Дилан, ты же понимаешь». Мы оба ошибались. Бобби не брат мне. Бобби — это Дилан. А Дилан — это мой сын, а не потерянная дочь, по которой я тосковала все эти годы.